Пролог. Получилось. Наталья откинулась на спинку стула и пробарабанила какой-то марш по его подлокотникам. Предмет мебели, за 80 лет своей жизни выдерживавший не такие приключения, только устало скрипнул. «Ну как, поглядим, что же там этот бородатый хрен прячет в своем личном терминале?» Девушка погрузилась в изучение слитых по локальной сети убежища документов. Успеху предшествовали полгода поисков, исследований и проникновений в охраняемые помещения. Мало было подключиться к служебному контуру сети, нужно было еще и разжиться паролями, которые смотритель постоянно менял. Благо, в силу возраста он предпочитал записывать их на бумажку, и на то, чтобы это узнать, тоже ушло немало времени и сил. А уж за проникновение в спальню руководителя убежища 13 и ее скоростной обыск Наталья готова была выписать себе премию. В здешних условиях, состоявшую из очередной пачки умыкнутого полгода назад на складе печенья еще до военного выпуска, удачей было то, что у Натальи вообще был собственный терминал, сохранивший работоспособность за все прошедшие с войны годы. Но тогда, в самом начале, мало кто верил, что подземное заключение затянется, и советскому консулу ценное оборудование доверили, а уж его внучка не спешила возвращать терминал обратно на склад. Большинство же обитателей убежища обходились личными пип-боями, носимыми на предплечье маломощными персональными ВМ, слишком уж маломощными на непритязательный вкус самой Натальи, освоившей за свою недолгую жизнь в том числе и занимательное искусство программирования. Консервировать волк-тек умели хорошо. За 80 лет печенье оставалось все таким же вкусным, что не помешало Наталье подавиться, когда она осознала суть прочитанного. «Пиздец котенку», выругалась она на давно забытом в убежище языке. Дед, воспитывавший Наталью после гибели родителей под завалом в техническом коридоре заброшенной части убежища, в числе прочего научил ее и русскому языку. Под конец жизни, кроме как с внучкой, говорить на нем ему было больше ни с кем. Немногие пришедшие вместе с ним сотрудники консульства давно умерли, а уже их дети родного для родителей языка почти не знали. И девушка была твердо уверена, что старик повторил бы те же самые слова, если бы увидел этот документ. Контрольный чип системы, обеспечивавший очистку зараженной воды из верхних слоев, с недавнего времени был бесповоротно мертв. Слухи о проблемах ходили давно, но до сих пор техническая служба совсем справлялась. В конце концов, все прочие ключевые системы убежища оставались в едва ли не идеальном состоянии. «Ты у себя?» – в запертую дверь ломился Альберт. Мутный тип, близкий Наталье в одном, он тоже считал, что с изоляцией убежища пора заканчивать. Другое дело, что ей самой да так и не ставшего ощущаться домом места дела не было, она выросла на рассказах деда, последнего из помнивших довоенный мир жителей, и просто хотела наружу, прочь из удушающих объятий стальных стен. Альберт же имел какие-то свои политические мотивы и сколачивал группу единомышленников. А то, Наталья прикрыла терминал горкой книг и открыла дверь, с чем пришел, старикан. «Да ну тебя», — надулся недавно разменявший 25-летие хмырь, «хотя б до 18 доживи, потом дразнись. Ты в курсе, что смотритель объявил общее собрание? Еще не слышала. Знаешь тему? Скажем так, догадываюсь. Слухи про водяной чип давно ходят». «Не только слухи», — Наталья ухмыльнулась. «Он совсем умер, так что считаем дни до открытия убежища». Возникшую на миг тишину прервал характерный звяк пришедшего на терминал личного сообщения. «Я подозревал, что у тебя где-то тут спрятано ЭВМ», — как-то устало вздохнул Альберт, «но не думал, что тебе есть с кем внутри убежища переписываться». «Да мне и ни с кем», — растерянно протянула воровка, отодвигая скрывавшие терминал от посторонних глаз книги. «Письмо от смотрителя, не считай меня идиотом», — зачитал сообщение Альберт и неверяще посмотрел на девушку. «Ты что, правда сумела влезть в его архивы?» «Угу», — кивнула Наталья. «Откуда бы я узнала все подробности?» «Ну, например», — обольстив главного инженера, Альберт ответил сальной улыбочкой, а потом снова посерьезнел. «Кажется, у нас новый чемпион в неофициальном соревновании «Доведи старого пня Джона Якорина до белого коленя». Насчет приза догадаешься? Ссылка на технические уровни, с метлой, паяльником и приказом все убрать и все починить, если бы. Смотритель обязательно отправит кого-нибудь на поиски нового чипа, кого-то неудобного и неуживчивого, и благодаря этому, способному что-то сделать во внешнем мире. До сих пор, по словам нашего начальника охраны, я тебя опережал в этом неофициальном рейтинге. Две бутылки довоенного виски на этого гада извел, пока он не начал болтать. А вот сейчас, боюсь, в лидерах уже ты. Так что на собрании Якорин наверняка объявит тебя героем, чемпионом и кандидатом в спасители убежища. В первом приближении задача выглядит несложной. Наталья почесала в затылке, развернув перед собой сохранившуюся в архивах деда довоенную карту Калифорнии. Убежище 15 буквально в паре дней ходьбы. Там или запчасти найдутся, или как-то поставки организуем. Плохо, что больше ничего мы не знаем, и что большой отряд смотритель не отправит до последнего, эксперимент должен длиться. Она замялась, но Альберт то ли сделал вид, то ли действительно не обратил внимания на оговорку. Всем жителям, кроме занятых на непрерывных производствах, явиться в атриум в 15:00, наконец-то раздалось по внутренней связи ожидаемое объявление. «Ладно», — Альберт махнул рукой, — «давай посмотрим на твой улов, пока время есть. Ни за что не поверю, что ты только один документ из смотрительского терминала вытащила». Речь смотрителя оказалась вполне ожидаемой. Он порадовался за успехи всех служб убежища. Посетовал, что по данным приборов открывать двери еще рано. Уровень радиации и запыленность окрестностей уже позволяет выживать на поверхности, но о комфортной жизни и новом освоении Земли говорить пока не приходится. И, наконец, потянув паузу, перешел к главному. Некоторые из вас, думаю, слышали, что наш водяной чип последнее время барахлит. В бархатном голосе смотрителя Якорина появились опасные нотки. Наш главный инженер обещает его починить за ближайшие несколько месяцев, и запасов воды на это время хватит. Но рисковать мы не можем, поэтому одному из вас придется отправиться наружу, на поиски запчастей, или, если повезет, нового чипа. Я не мог решиться отправить кого-то на эту опасную миссию, и поручил центральному компьютеру выбрать человека случайным образом. Сотрудники службы безопасности убежища, явившиеся на этот раз даже при оружии, откровенно напряглись, глядя в толпу жителей. Но авторитет смотрителя был высок, никакой реакции не последовало. «Ну что, ты или я?» Наталья подмигнула Альберту, хотя саму ее откровенно била нервная дрожь. «Держу кулаки», судя по кривой ухмылке товарища, он чувствовал себя не лучше. «И я горд сообщить, что нашим героем будет лучший сотрудник отдела охраны, невозмутимый и надежный Макс Стоун. Никто не справится с заданием лучше, чем он. Квадратный здоровяк, слишком крупный для выросших в стальных стенах жителей убежища, неспешным шагом двинулся к помосту, с которого выступал смотритель. «Макс Скала, этот дебил», — шепнула Наталья. «Ну он здоровый, да. И что теперь?» «Подожди», — сдавленно шикнул Альберт. «Это приговор для нас с тобой. Перед риском открытия убежища смотритель будет давить всех несогласных. Так что же нам делать?» «Работать», — Альберт неожиданно выпрямился, встряхнул своей великолепной блондинистой гривой и наклеил на лицо ту белоснежную улыбку, за которую и приобрел прозвище «Адвокат», «Смотритель Якорин», — крикнул он так, чтобы слышали все вокруг. «Мы с Натальей Дубровской хотим присоединиться к Максу. Не можем оставаться на месте, пока над родным убежищем нависла опасность. Исключено». Рот смотрителя, скрытый колючей бородой, искривился в недоброй усмешке. «Каждый житель важен, каждый, на своем месте. Даже отправка Макса – огромный риск для нашей жизнедеятельности. Но смотритель, подключилась Наталья, у команды больше шансов. Ни для кого не секрет, что я хорошо умею забираться в закрытые помещения, а Альберт способен даже рад таракана уговорить». На этих словах некоторые из жителей откровенно засмеялись, и, что понравилось девушке, среди них были стоявшие рядом со смотрителем главный инженер и начальник службы безопасности. «Ну, а если не помогут ни ловкость, ни обаяние, тогда Макс возьмет силой», — продолжил Альберт. «Ведь не вы ли, смотритель, учили нас, что один, ничто, а сила, в коллективе. В этом есть смысл, Джон», — кивнул главный инженер. «Думаю, переживем мы пару месяцев без старшего психолога и младшего техника. А может, втроем они еще чем-нибудь полезным разживутся», — неожиданно поддержал главного инженера начальник хозяйственной службы. «Наш склад, сам понимаешь, за 80 лет полнее не стал. Пинхус, в твоем хозяйстве еще на 100 лет запасов», — до чуткого уха Натальи, до этого момента считавшей, что завхоза зовут Питер, донеслось бурчание смотрителя. «Друзья, вы правы», — показательно воскликнул он. «Энтузиазм заслуживает поощрения. Пройдемте в мой кабинет и обсудим все более подробно». На том общее собрание и завершилось. Смотритель спустился к себе, воспользовавшись личным лифтом, а Альберту, Наталье и присоединившемуся к ним Максу пришлось спускаться по лестнице, Общие лифты были уж очень загружены возвращавшимися к своим рабочим местам жителями. «Ал, ну ты дал!» В последний момент к Альберту подскочила Тереза, давняя единомышленница, горячо поддерживавшая идею открытия убежища. «Расскажешь?» «Конечно», — улыбнулся он. «Это будет важным шагом для нас. Если что, я соберу группу тебе в помощь», — не унималась Тереза. «Только скажи, смотритель разрешил действовать только нам», — меланхолично прервал ее Макс, до того не произнесший ни слова. «Каждый должен работать на своем участке». «Ну конечно», — огрызнулась Тереза, но здоровяк демонстративно ее проигнорировал. У себя в кабинете, усевшись за знаменитый подковообразный стол, по слухам, снабженный для защиты аж двумя авиационными пулеметами, смотритель Якорин явно чувствовал себя увереннее. Он покровительственно кивнул вошедшей троице и изобразил что-то отдаленно похожее на отеческую улыбку. «А-а, вы здесь», — начал смотритель. «Хорошо, на самом деле у нас возникла проблема, большая проблема. Контрольный чип системы очистки воды отдал Богу душу, и сделать еще один мы точно не можем. Этот процесс слишком сложен для наших здешних мощностей. Проще говоря, у нас кончается питьевая вода. Нет воды, нет убежища. Для того, чтобы выжить, нужно что-то делать. И, честно говоря, мне кажется, что вы трое – наша единственная надежда. Вам нужно найти для нас другой контрольный чип. В 15 убежище, наконец, нашелся с ответом Альберт. Не факт, что они его нам отдадут. Завхоз начал раскачиваться на стуле, вцепившись в свою и без того довольно редкую шевелюру пальцами. У них может оказаться запасной, по штату в убежищах должны быть резервные комплекты, но перед войной был жуткий бардак, и у нас не оказалось запаса. Но они просто могут не захотеть делиться, или уже потратить все запчасти, или просто убежище может быть давно брошено и разрушено. Оптимизма в голосе начальника службы безопасности не было ни грамма, поэтому задача может оказаться гораздо сложнее, кивнул смотритель. «Вы правильно сказали. Украсть, уговорить или отнять силой. Мы не знаем, что там, снаружи. Может быть, как в довоенных фильмах, пустые города, рейдеры, мутанты и зомби. Может быть, новая цивилизация или не успевшие окончательно рухнуть остатки старой. Может, там вообще нет никакой жизни. Но, в конце концов, 15 убежище, не единственное. Просто остальные на нашу карту не нанесены. Кстати, интересно, почему? Проще сказать, почему мы знаем про пятнашку, хмыкнул начальник службы безопасности. Так как мы рядом, то у некоторых из первых жителей был выбор. У консула, например, точно. К сожалению, больше ничего в его записях нет, сразу выставила руки перед собой Наталья. Сами понимаете, я все изучила, в том числе и то, что не должна была, буркнул смотритель, но углубляться в тему не стал. В общем, схемы сети убежищ у нас нет. Только общее понимание, их в окрестностях должно быть несколько. Волктекс счел все прочее избыточным. Я на всякий случай сброшу вам на пип-бои маркировку нужных типов микросхем, оживился главный инженер. Может, где на свалке наткнетесь, или в магазине электроники, если такие еще сохранились. Беда в том, что все основные модули, разработки Волктек, и в открытый оборот не должны были поступать. Но чем черт не шутит, сколько у нас времени? Наталья сделала в своем наручном компьютере несколько пометок. «Лучше бы вам уложиться в 4 месяца», — поджал губы смотритель. «Время есть, но тянуть не стоит. Вопросы, возражения, пожелания, когда нам выходить? Лучше бы прямо завтра. К чему тянуть?» «И то верно», — Альберт задумчиво покрутил в руках ручку. «Снаряжение, возьмете на складе все, что сочтете нужным. Пинхус, то есть Питер, не делай такое лицо, все они точно не вынесут». «Да была я на том складе», — поморщилась Наталья. «Как-то там маловато полезного. Куча волктиковского оборудования, стандартные костюмы до гора бессмертных консервов. Оружие хоть дадите? Стандартные 10 мм пистолеты охраны. У нас есть небольшой резерв», — кивнул начальник службы безопасности. «Если что, Макс даст урок, как с ним обращаться. Патронов имейте в виду, не очень много. Пристрелять надо обязательно, отмер третий из назначенных героев, до того сидевший на стуле с отсутствующим видом. Я покажу, а точно ничего нет, что может на обмен пригодиться», — прищурился Альберт. «Ну откуда?» — всплеснул пухлыми руками завхоз. «Если наше чудо Наташа какими-то путями влезла в мои хранилища, не даст соврать. Одежда вот еще была, но костюмы убежища всяко лучше. И прочные, и адаптированный климатический слой есть, и кое-какая защита даже. Протокол 15/10 альфа от 1 августа 2077 года, прикрыл глаза Макс, явно цитируя когда-то заученное наизусть. При прохождении первичной фильтрации резиденты убежища должны сдать одежду, личное оружие, боеприпасы, электронные приборы, элементы питания и источники пламени. Этим же протоколом определяется смотритель убежища как наследник имущества покойных резидентов, при отсутствии живых родственников. Аво, Наталья расплылась в торжествующей улыбке. У смотрителя должно быть личное хранилище, не поверите, забыл. Кажется, Якорин был вполне искренним. Я в этот громадный сейф только раз заглядывал, когда дела принимал. Часы, зажигалки, довоенные деньги, барахло какое-то. Едва ли там найдется что-то ценное. Надеюсь, вы не возражаете, если мы заглянем туда еще раз, вместе. Наталья готова была мурлыкать от предвкушения. Дедушка говорил, что некоторые с настоящими армейскими рюкзаками приходили. И вот сами рюкзаки для нас, как бы не самые ценные, обрадовался Альберт. А часы и зажигалки составят отличный обменный фонд. Бусы и зеркальца, фыркнул завхоз. Я бы тоже поглядел, как это, ценности без инвентаризации лежат. Видимо, опись бумажная была и за эти годы утратилась. Или ее утратил первый смотритель. Довольная Наталья не удержалась от легкого ехидства. Пойдемте, смотритель встал с кресла. Не будем терять времени даром. И в самом деле, ничего по-настоящему интересного в гигантском, размером с жилую комнату, сейфе не нашлось. Наталья подобрала себе кастет, Макс вцепился в похожий на мачете раскормленный нож, Альберт же больше интересовался потенциальным обменным фондом. Часы, зажигалки и фонарики, невесть как сохранившие работоспособность за все прошедшие годы, несколько золотых и серебряных кулонов и еще куча всякой мелочевки перекочевали в найденную там же сумку. На складе у Питера, оказавшегося пинхусом, обнаружилось несколько более полезных для долгих переходов вещей. Видимо, среди первых жителей убежища была целая группа любителей туризма, так что за рюкзаки, палатку и прочее снаряжение беспокоиться не приходилось. Хуже было другое, Наталья прекрасно понимала, что к неизвестности они готовятся по 100 раз просмотренным довоенным фильмам. И это все не слишком повышало шансы группы не то что на успех, но хотя бы просто на выживание. Зато порадовал небольшой тир, расположенный в отсеке службы безопасности. Несмотря на молчаливость, Макс и сам неплохо умел стрелять, и помог справиться с наиболее дурацкими ошибками. Заодно, показал, как правильно ухаживать за оружием. Надежные и массовые довоенные 10 мм пистолеты капризностью не отличались, но и они требовали внимания. За хлопотами подготовки как-то незаметно настал вечер. По общему решению, выход все же решили отложить на день. Стоило еще раз подогнать все снаряжения, потратить хотя бы еще по паре десятков патронов в тире и просто подумать, не упущено ли что-то важное. Тебе не кажется, что с нами как-то стали меньше общаться? За поздним ужином Наталья немного пришла в себя. Ничего удивительного, хмыкнул Альберт. Многие сейчас разрываются между благодарностью, мыслями хорошо, что это не мне надо идти в неизвестности опасениями за дальнейшую судьбу. Смотритель верит, конечно, но недаром он просил нас не распространяться о масштабе проблемы. Паника сейчас не нужна ни нам, ни ему. А ты что думаешь? Против собственных предрассудков, Наталья все же поинтересовалась мнением неспешно жующего очередную котлету Макса. А что тут думать, пожал плечами здоровяк. Смотритель сказал найти чип, значит, считает, что нам это по силам. Найдем и принесем. Хорошо, наверное, быть таким, Наталья нервно вздрогнула. Может быть, мы забыли что-то при подготовке, что там говорят твои уставы. Правила убежища на эту тему ничего не говорят. Макс наконец доживал свою котлету и перестал говорить с набитым ртом. А туристическое снаряжение не совпадает со справочниками строевых и диверсионных подразделений армии США. Подходит только главы про комплектование отряда. Интересно, откуда в нашей библиотеке вообще взялось подобное, подивился Альберт. И что скажешь про отряд? Мы вроде так и придумали, чтобы компенсировать сильные и слабые стороны друг друга. Отличная разносторонняя группа получается. Пока нет никакого отряда, Макс снова пожал плечами. Для этого нужно пройти боевое сложивание. А раздел про выбор специализации при составлении команды мне показался слишком скучным. Давайте так, я хорошо умею бить. Если попаду, то мало не покажется. Стреляю, как говорит шеф, тоже нормально. Эх, пулемет бы мне. «Суров ты, друг», — Альберт снова улыбнулся. «Я предпочитаю добиваться своего убеждением. Хотя док Оливер меня хотел в помощники взять, я не только курсы первой помощи, но и основы более серьезных техник освоил. И еще ты выбиваешь 7 попаданий из 10, что для новичка – отличный результат», – все так же спокойно прокомментировал Макс. «Ну, а я, как все помнят, в ладах с отмычкой, компьютерным терминалом и техникой. Хотя дерусь тоже неплохо», – признала Наталья. «И, кажется, вижу в темноте лучше многих. Что-то из чужого кармана утянуть у тебя тоже неплохо получается», – хмыкнул Альберт. «Воровкой, кажется, кроме тебя, никого не зовут. Ну что, Макс, так лучше». «Вполне», здоровяк допил компот и поднялся. «Завтра тогда еще постреляем, и рюкзаки нормально переберем». После душа, по пути в свой отсек, Наталья обратила внимание, как возле Альберта ошивается Тереза. Адвокат пытался давать ей какие-то инструкции, но, кажется, его не очень слушали. Последнее, что Наталья услышала, было пожелание Терезы продолжить разговор в комнате Альберта. Видимо, фыркнула про себя девушка, кому-то предстоит провести ночь не в одиночестве. Страшненькая, конечно, но упорная. Настолько, что даже ему не переспорить. Следующий день весь пролетел как в тумане. Пересобирать рюкзаки, устроить на полдня своеобразный поход по всем уголкам убежища, включая заброшенные секции и какие-то подозрительные коридоры, некоторые из которых могла вспомнить даже вроде бы все излазившая Наталья. Еще пострелять, еще поесть, еще посоветоваться. Альберт откровенно зевал, но держался молодцом. Наталья же то зверела, то, наоборот, исполнялась энтузиазма. Мечта выбраться за пределы стальных стен становилась все ближе и ближе. К вечеру всех еще раз осмотрел док Оливер, выдал дополнительно горстку антирадиационных препаратов и, заговорщицки оглянувшись, 3 суперстимпака. Невосполнимый запас, но если спасет кого-то из вас, то, не исключено, и всех нас заодно. Ух ты! Искренне обрадовался Альберт. Спасибо огромное! И пояснил остальным. Эта штука может даже оторванную конечность отрастить. Что-то из самых последних довоенных разработок. Первый из руководителей медицинской службы убежища где-то утащил несколько образцов, добавил док. Надеюсь, не понадобится. Я искренне не представляю, чем придется заплатить за их использование. Не исключаю, что парой лет жизни, за все 80 лет мы только один такой потратили, данных особо нет. Да что там пара лет, махнула рукой Наталья. Ерунда, право слово. Седой врач только покачал головой. Некоторые вещи 17-летней девушке объяснять было бесполезно. На следующий день, ровно в 6 утра 6 декабря 2161 года, смотритель ждал всю команду у гигантской стальной двери убежища. «Ну, я вижу, все готовы», — он осмотрел команду, этим утром производившую совершенно непривычное впечатление. Макс оделся в костюм охраны убежища, перешитым под его немалые габариты. От обычного он отличался несколькими защитными пластинами на локтях, плечах и коленях и несколькими дополнительными карманами. Из одного из них выглядывала армейская пилотка. Наталья и Альберт были в обычных синих костюмах, которые, судя по инструкциям, должны были отлично служить не только в условиях убежища, но и за его пределами. Разве что Альберт надел на голову невесть откуда взявшуюся фетровую шляпу, а Наталья – черный берет с красной звездой. «Дедушкин», – ответила она на невысказанный вопрос окружающих. «Он успел послужить в этой их красной армии, пока дипломатом не заделался. Это еще до войны было. За спиной у каждого были оливковые туристические рюкзаки, на ремнях, фляжки, ножи и пистолеты. Про темные очки только не забудьте», по-доброму улыбнулся смотритель. Эту часть, про меры безопасности при выходе из убежища, знали все жители примерно с 3-летнего возраста. «Обязательно», кивнул Альберт. «Тогда, начнем». Смотритель подключил свой пип-бой к управлявшему дверью терминалу и, дождавшись подтверждения, вдавил большую красную кнопку. Тревожно замигали прожекторы, загудела сирена и гигантская шестеренка двери неожиданно мягко выдвинулась вперед и отъехала в сторону. «Не бойтесь вернуться с полдороги», — неожиданно хриплым голосом сказал смотритель. «Что-то обсудить, что-то спросить, что-то нужное взять на складе. Убежище, ваш дом, сегодня и на всю жизнь. Не беспокойтесь, смотритель», — Макс изобразил армейский салют. «Ну что, ребята, пойдем». Преодолевая мандраж, Наталья перешагнула порог убежища. Новая жизнь манила, но и пугала одновременно, и она не могла не признать, что прямо сейчас присутствие двух товарищей было ох как важным, даже для нее, привыкшей всегда полагаться на себя. И начиналась эта жизнь прямо сейчас. Примечание к части. Не знаю, когда я это продолжу, и продолжу ли вообще. Имея долги в 3 незаконченных книги, приступать к еще одной, свинство. Но уж очень хотелось хотя бы зафиксировать возникшую идею. Повод перепройти первый фалыч, опять же, часть 1. Пойди туда, не знаю куда. Глава 1. С мерным ракочущим гулом дверь убежища закатилась по направляющим и втянулась в проем, оставив отряд любоваться подсвеченной тусклым светом аварийной лампы цифрой 13. «Дверь можно открыть с любого из ваших пип-боев», — раздался из задубевших от старости динамиков стоявшего у стены облупленного терминала голос смотрителя. «Идите, ребята». Буквально спустя пару шагов луч фонарика Макса подсветил человеческий скелет. Наталья вздрогнула. Неизвестный бедолага будто пытался съежиться перед смертью. Макс же, убедившись, что вокруг ничего опасного нет, невозмутимо начал изучать кости. «Давай лучше я», — Альберт осторожно подошел поближе. «Смотри, следы мелких зубов. Уж не знаю, от чего он умер, но в пещере явно водится какой-то вид крыс. Великоваты только они, чуть ли не с кошку размером. Ну хоть не трехметровые», — нервно хихикнула Наталья. «Что-то еще интересное. Умер он не то, чтобы очень давно», — Альберт задумчиво почесал в затылке. «Годы, не десятилетия. Причину смерти, повторюсь, назвать не смогу. Часть костей растащили, но явных повреждений вроде бы нет. И точно не от старости». «Понятно», — констатировал Макс. «Итак, мы знаем, что окружающий мир обитаем и опасен, как и следовало ожидать. В целом это хорошая новость», — Альберт выпрямился и потер поясницу. Перспектива оказаться в радиоактивной безлюдной пустоши никак не радовала. Наталья хотела было вставить пару слов, но отвлеклась на тусклый металлический отблеск рядом с одним из камней. Нагнувшись, она смахнула слой пыли с металлической коробки, украшенной следами острых зубов. «А если бы было заминировано?» — хмуро спросил Макс. «Не учи ученую», — огрызнулась Наталья. «Я все внимательно осмотрела, а нажимную мину тут точно прятать не будут». «И то верно», — Макс кивнул. «Что там внутри?» В очередной раз Наталья позавидовала его спокойствию. Человек-гора, видимо, в силу общей эмоциональной убогости, свойственной всем охранникам, но ему, в особенности, смысл слова «мандраж» явно не понимал. Для нее же первый предмет из внешнего мира был куда большим событием, чем кости неизвестного бедолаги. Затаив дыхание, она открыла коробку. Внутри оказались завернутые в промасленную ветошь патроны и несколько шприцов со стимпаками. Бронебойные, Макс глянул на маркировку и улыбнулся каким-то своим мыслям. 10 мм, в самый раз для наших пистолетов. Возьмите себе по десятку, лишним не будет. Стимуляторы же прибрал в свою аптечку Альберт, по молчаливому согласию считавшийся отрядным медиком. Идем дальше, Макс окинул спутников взглядом холодных голубых глаз и отряд двинулся вперед. Уже через десяток метров, незадолго до отмеченной на карте развилки, Макс поднял вверх сжатый кулак. «Там какой-то шорох», — пояснил он. «Будьте осторожны». Предупреждение немного запоздало, откуда-то из тьмы выскочила здоровенная крыса и сходу попыталась вцепиться Максу в голень, благо, та была прикрыта щитком. Грохнул выстрел, но шустрая пакость увернулась и рванула к Альберту. Краем глаза увидев, что товарищ испуганно замер, Наталья от души ударила крысу усиленным металлом носком ботинка. Свистнула мачете оклемавшегося Альберта и кровь на миг потерявшего координацию грызуна забрызгала пол пещеры. «Мда», — покачал головой Макс, — «вы молодцы, а вот я, кажется, не очень». «Гадость какая», — вздрогнула Наталья. «А что бы было, укуси она кого из нас, ничего страшного», — успокоил ее Альберт. «Тут бы и стимпак не понадобился, в аптечке хватает и чуть более медленно действующих, но столь же надежных препаратов. Пару часов, и все зажило бы. Благо, она была одна». «Не думаю», — осенила Наталью. «Давайте уже действовать правильно. Что показывает сканер биоформ? Была в пип-бое и такая странноватая функциональность, явно имевшая как минимум двойное назначение. На открытой местности толку от нее было немного, но в закрытом пространстве она работала отлично. Похоже, те самые крысы», — поджал губы Альберт, оценив увиденное на экранчике устройство. «Слева от развилки много, справа – поменьше. Благо, нам направо», – выдохнула Наталья. Сперва у нее было желание получше изучить пещеру перед выходом на поверхность. В конце концов, она имела явно искусственное происхождение, и строители убежища вполне могли оставить в дальнем углу что-то, имеющее ценность для их маленького отряда. Но теперь Наталья поменяла точку зрения. Лишний раз встречаться с мерзкими кусачими тварями совершенно не хотелось. По пути к выходу встретилась еще пара крыс, но с ними удалось разделаться легко. Альберт, не сводивший глаз с экрана, сообщал направление и примерное расстояние, так что первую Макс застрелил, а вторую, уже у самого выхода, просто зашиб молодецким пинком. «Какой же ты все-таки здоровый!» – буркнул Альберт. «На тараканах в убежище тренировался», – без улыбки ответил Макс. Наталья, пару раз встречавшаяся в дальних коридорах со здоровенными насекомоподобными тварями, в обиходе именуемыми рот-тараканами, понимающе кивнула. «Ну что, друзья мои, настал исторический момент. Мы готовы впервые выйти в окружающий мир и увидеть солнечный свет. Я надеюсь, никто не забыл очки. Прикрути пафос», — хихикнула Наталья. «Что на сканере?» «Ничего, тогда пойдемте уже». Макс молча толкнул невесть как уцелевшую за 80 лет хлипкую дощатую дверцу и сделал шаг вперед. За ним, осторожно замирая на каждом шаге, вышли и Наталья с Альбертом. Вид впечатлял. Особенно тех, кто вырос в окружении стальных стен и знал о внешнем мире только по старым фильмам. Даже бедный на краске пейзаж каменистой пустоши, освещенный падающим с закрытого серыми облаками неба тускловатым светом, казался чем-то совершенно чужеродным и одновременно неописуемо прекрасным. «Ну что, первым пришел в себя Альберт, нам вроде на восток надо, куда-то туда». Он махнул рукой в подсвеченном на компасе пип-боя направлении. «Пойдем прямо по дороге», — предложила Наталья. Внизу под склоном холма велась двухполосная дорога, покрытая поеденным жизнью, но все еще заметным асфальтом, и на первый взгляд она казалась лучшим из возможных путей к убежищу 15. Вопрос остался без ответа. Альберт все так же задумчиво обозревал пейзаж, а Макс замер, вглядываясь в картинку на своем пип-бое. «Ты чего там щелкаешь?» – не выдержала Наталья. «Уставы вспоминаешь? Температура в пределах еще довоенной нормы для наших мест. Влажность воздуха низкая. Уровень радиации чуть ниже известных мне показаний датчиков убежища. В моменте не опасен, но превышает природный уровень довольно сильно. И, да, все это есть в методичке для покидающих убежище. Неужто забыли? У нас же есть показания наших датчиков». Наталья скорчила рожицу. «А если бы было что-то опасное, то пип-бой бы пискнул, оправдывая свое название. Давай, может, радио какое поищем? Этим и занимаюсь», — Макс кивнул. «Пока безрезультатно. Давай-ка я тоже посмотрю». Наталья погрузилась в настройки своего пип-боя и через пару минут задумчиво подняла бровь. «Какой-то сигнал вроде бы есть, но может оказаться и природными помехами, и каким-нибудь аварийным сигналом. Для военной техники и 80 лет не срок. Ты что-то конкретное искал или просто так, на удачу?» На мгновение ей показалось, что взгляд Макса вильнул, но сомнение, что каменное лицо скалы вообще способно на выражение сколько-то сложных эмоций, оказалось сильнее. Да и ответ был ожидаемым. Все по той же инструкции, правительственные частоты. Потом еще шкалу покрутил, вдруг да сбилось. «Может, ретранслятор оживим?» — подал голос Альберт. На соседнем холме действительно возвышалась потрепанная ржавая конструкция, украшенная антеннами. Никакого доверия она у Натальи не вызвала, даже приближаться к ней было страшновато. «Ну уж нет», — отрезала она. «Теоретически там автономный источник питания, и он даже еще может быть жив. Практически же эта гора ржавого хлама может рухнуть в любой момент, так что давайте уже пойдем». Еще раз оглядевшись по сторонам, маленький отряд спустился на дорогу. Как и договаривались, первой шла остроглазая Наталья, контролируя участок справа от дороги, следом Альберт, отслеживая левую сторону. Макс был замыкающим, на долю которого приходился в том числе контроль тыла. Расслабляться в этом новом мире точно не стоило. Шли ходка, дорога словно сама ложилась под ноги. Никаких тварей не попадалось, людей тоже, в небе изредка пролетали птицы, смутно похожие на стервятников. Радио, которое Наталья снова решила потерзать, когда отряд через час устроился на небольшой привал, все так же не выдавало ничего вразумительного. Не исключено, виной тому было расположение дороги на дне небольшого каньона, но желающих выбраться повыше и снова попробовать половить сигнал не нашлось. Разговаривать особо не пытались, берегли дыхание. И, по совету из откопанной Максом довоенной туристической брошюры, старались выбрать подходящий всем темп, сосредоточившись исключительно на ходьбе. Прошлые знания о своих физических возможностях сейчас только мешали, ведь все было непривычным, и воздух, и свет, и опора под ногами, да и напряженное внимание, с которым все вглядывались в окружающий пейзаж, тоже выматывало. Первым начал выдыхаться Альберт, он не жаловался, берег дыхания, но Наталье было видно, что товарищ очевидно начал сдавать. Неудивительно, физической подготовке в убежище уделялось достаточно внимания, но особой любовью к упражнениям Альберт никогда не отличался. Следом дорога стала казаться трудной уже самой Наталье. Все-таки проползание по полу засыпанным чуть ли не со времен строительства убежища дальним техническим коридором здорово отличалось от монотонного переставления ног по неплохо сохранившейся с довоенных времен дороге. Особенно, в сочетании с напряженным ожиданием неприятностей. И только Макс пер как лось, не демонстрируя никаких признаков усталости. Тяжко, устало выдохнул Альберт, когда отряд устроился на привал. «Сойдет, но можно бы и помедленнее», — согласно кивнула Наталья. «Ваша физическая форма не дотягивает до довоенных норм», — с почудившимся Натальей оттенком укоризны в голосе констатировал Макс. «Ничего, втянетесь. Ноги в порядке, ремни рюкзаков нигде не натерли, да вроде все нормально. Хорошее снаряжение попалось, тогда перераспределим груз». «Я могу взять и побольше, и продолжим идти с темпом Натальи, кажется, это хороший выбор». Терять время не стали, и, убедившись, что все перевели дух, снова отправились в путь. День уже заметно перевалил за середину, когда дорогу пересек небольшой ручей. Раньше он тек в трубе, но она от времени провалилась, создав довольно крупный разлом. «Интересно, можно ли это пить?» Наталья опустила в воду щуп анализатора своего пип-боя, и тут же поморщилась. «Что-то не очень показатели, лучевая болезнь гарантирована», – кивнул Альберт, бросив быстрый взгляд на цифры. «И еще какая-то химическая дрянь, но кто-то это пьет», – Макс махнул рукой с уже зажатым в ней пистолетом в сторону стремительно приближавшихся существ, к бою. «Когда-то эти твари были собаками, радиация сотворила из них жутковатых лысых монстров с гипертрофированными челюстями, чем-то напоминавшими идущую на нерест горбушу. Стая неслась стремительно, на бегу разделяясь на две части в попытке взять маленький отряд в клещи. Первой выстрелила Наталья, как и договаривались, взяв на себя тех, кто приближался слева. Альберт, чуть замешкавшись, открыл огонь по правой группе. Макс же, оттянувшись чуть назад, страховал сразу обоих товарищей. Точность стрельбы оставляла желать лучшего, и последняя тварь рухнула мордой в землю буквально у ног Альберта. «Бережем патроны», — напомнил Макс. «Ал, добьешь подранков? У тебя нож самый подходящий». Но, бросив взгляд на побледневшего товарища, поменял решение. «Лучше я сам, давай сюда свое мачете, будешь на подстраховке». И деловито принялся за дело. Осторожность оказалась полезной. Одна из собак, притворявшаяся мертвой, взвилась в прыжке, но тут Альберт, судорожно стиснувший пистолет во вспотевшей руке, не сплоховал, и уже мертвую тварь отбросила выстрелом на ближайшие камни. «Что это, блять, было?» Наталья брезгливо ткнула палкой в морду падали. «Дикие собаки», — меланхолично пожал плечами Макс. «Ни на что другое не похожи», — кивнул Альберт. «Насколько я помню, их довоенные предки сильно добрее не были и вполне могли счесть одинокого путника своей законной добычей. Интересно, что они здесь едят? Не знаю и знать не хочу», — поморщилась Наталья. «Меж тем, это интересно». Альберт отпилил у дохлой твари лапу и принялся творить какую-то магию с незнакомой Натальей нестандартной обвязкой своего пип-боя. «Ты что творишь?» – возмутилась позеленевшая Наталья. «От такого зрелища и носорога стошнит. Постарайся этого не делать». Снова в до отвращения спокойном голосе Макса ей послышались ехидные нотки. «Еда и незараженная вода для нас – пока что невосполнимый ресурс. Вы удивитесь, но мой химический модуль считает, что это мясо съедобно». Альберт оторвался от дисплея и продемонстрировал товарищам улыбку маньяка вивисектора. Радиация выше довоенного фона, но в пределах разумного. Питательных веществ, правда, не густо. Давай мы не будем изучать это на практике, будем. Альберт положил отрезанный шмат в маленький морозильный контейнер для образцов. Дома, в убежище, обследуем потщательнее. Каким-то образом их организм фильтрует радиацию. Но есть это мясо сырым я в любом случае не рекомендую. «Полезная информация», – Макс кивнул и пометил себе что-то в пип-бое. «Что-то еще, когти не втяжные, то есть это все-таки собаки. На зубах ожидаемо, всякая дрянь, но ничего такого, с чем не справилась бы стандартная аптечка или старый добрый стимпак. Отлично, Пойдем дальше, вот так вот просто и пойдем, взорвалась Наталья. У нас тут первый бой с тварями из дикой пустоши. Мы могли погибнуть прямо здесь, это не какие-то там крысы. Альберт еще со своими тошнотными исследованиями. Нам точно надо перевести дух. Натали, очнись, Альберт немного приобнял ее за плечи, и Наталья с удивлением поняла, что ей приятно это прикосновение. Никто не ранен, мы победили. Но кто знает, не придет ли с наступлением ночи к этому ручью кто-нибудь еще более злобный. Уговорили, черти, Наталья вздохнула. Идем дальше. Место для ночлега выбирали сильно заранее. Разбили палатку в небольшой ложбинке, прикрытой с трех сторон. Поужинали и распределили дежурство. Ночевать в пустоши всем отрядом мог бы только сумасшедший. Или абориген, проживший в этом неласковом мире всю сознательную жизнь и знающий все возможные опасности. Первым, в наступающих сумерках, стерег сон товарищ Альберт, почти все время вглядываясь в сканер биоформ. Сменившей его Наталье было проще, она еще в убежище заметила, что в полумраке видит лучше остальных. Не изменила ей это способности на открытом воздухе. Макс же взял на себя собачью вахту, прокомментировав, что ему под утро все равно плохо спится. Второй день в новом мире прошел почти без приключений. Разве что на дороге встретился разбитый грузовичок с насквозь проржавевшим роботом в кузове. Железяка, обнаружив присутствие людей, даже попыталась включиться и жалобно что-то пропищала двоичным кодом, после чего окончательно испустила электронный дух. Это ж, если я не ошибаюсь, модель «Мистер-помощник», в каком-то фермерском исполнении, опознала дохлого робота Наталья. Жаль, что он совсем сломан, хороший был бы попутчик, особенно если бы в его мозгах что-то перемкнуло от старости, хмыкнул Альберт. Или в огнемете была бы смесь, добавил Макс. Наталья поежилась, но комментировать ничего не стала и на будущее пообещала себя с незнакомыми роботами быть поосторожнее. Тут опыта у нее не было, в убежище роботы отсутствовали, видимо, не в последнюю очередь банально, чтобы занять работой всех жителей. Пакостный сюрприз поджидал отряд выходцев из убежища только под вечер, когда Альберт уже собирался ставить палатку в бывшем не то кемпинге, не то просто месте отдыха водителей трейлеров. Из-под земли почти под ногами выбралась пара голокожих тварей, напоминавших противоестественную помесь крота с крысой, и, щелкая внушительными зубами, захотела закусить путниками. Визжала Наталья громко, но стреляла без промаха, а кротокрысы природной броней не обладали. После чего место отдыха пришлось менять, в очередной раз выбрав вышедший на поверхность кусок скалистой породы. Сама же ночь снова прошла спокойно, и даже противные вопли в долине досаждали и спать не мешали. Еще один рывок, и к вечеру мы будем на месте. Альберт с утра был неожиданно в хорошем настроении. «Тише», Наталья подняла руку. «У меня стойкое ощущение, что за нами наблюдают». Маленький отряд остановился, руки Альберта и Натальи судорожно сжимались на рукоятях пистолетов. «Нерационально», – пробасил Макс. «Идем дальше». «Что нерационально, здоровяк?» – буркнула Наталья. «Не веришь?» «Верю. Но либо наблюдатель не считает нас угрозой, либо у него нет дальнобойного оружия. Поэтому нет смысла останавливаться. Просто будем настороже». Когда дорога резко вильнула влево, отряд снова замер. Наталья протерла глаза, пытаясь понять, не мерещатся ли ей крепостные стены из странного материала цвета слоновой кости. «Город», — в голосе Альберта послышалось восхищение. «Настоящий город». За воротами виднелись ряды одноэтажных зданий непривычного вида. Их крыши, двери и оконные проемы были закругленными, а материал, судя по цвету, был тем же, что и у стен. «Нас тут ждут», — меланхолично ответил Макс. В городских воротах, подпирая арку спиной, стоял невысокий крепкий мужчина с куцей бородкой. Его голова была замотана странным тюрбаном, на груди висел бинокль, а рядом было прислонено ружье с оптическим прицелом. Он так и не сдвинулся с места, пока отряд не подошел к нему вплотную. И давящее ощущение чужого взгляда так и не оставляло Наталью, заодно давая понять причины спокойствия жителя пустоши. Очевидно, что он был не один. «Сет», — представился мужчина, — «рейнджер. Оружие убрать и можете проходить. Создаете проблемы, умираете. Доступно. Мы из 13-го убежища, меня Альберт зовут, а моих спутников, Макс и Наталья», сыпанул скороговоркой Альберт. «Мы можем поговорить с вашим лидером, пушки убрать». Рука сыто огладила висевший на ремне вороненый револьвер. Вопросы задавать Катерине. Он махнул в сторону навеса, под которым сидела улыбчивая девушка в таком же тюрбане. «Не бойтесь», — крикнула она. Только уберите свои пистолеты и подходите. Я встречаю новеньких в нашем поселении». Переглянувшись, выходцы из убежища попрятали пистолеты в рюкзаки и подошли к Катерине. Наталью распирало от сотен вопросов, но первым снова был Альберт. «Суровый парень этот ваш Сет», — изобразил он свою фирменную улыбку. «Хороший контраст с вашей красотой и дружелюбием. Наш главный рейнджер», — радостно закивала Катерина. «Он такой, за ним как за каменной стеной, можно ни рейдеров не бояться, ни живность с пустошей». «Живность», — поежился Альберт, — «видели по пути собак-мутантов, это ж жуть, и кротокрысы еще какие-то из-под земли лезли». «Да что собаки, вот род скорпион, это да», — взгляд Катерины на миг стал колючим, но она быстро осеклась и снова расплылась в приветливой улыбке. «А чем это я? Добро пожаловать в Shady Sands, путники. Расскажи о вашем городе поподробнее. Ты, наверное, все-все о нем знаешь, может, и не все, но многое», — довольно кивнула Катерина. «Но город — это слишком громко. Маленькое поселение, пытающееся найти свое место в пустоши. Архитектура вот у вас интересная», — неожиданно вклинился в возникшую паузу Макс. «Меня тут не было, когда все это строили. Я раньше жила в убежище 15, была одной из последних, кто еще там оставался. А потом напали рейдеры, меня ранили, и я очнулась уже здесь». «Убежище 15», — встрепенулся Альберт. «А что там сейчас? Не была там с тех пор», — Катерина как-то деланно пожала плечами. «Это вам лучше с нашим лидером поговорить, а Радиш его зовут. Ван в том доме, третьем слева, он живет. Думаю, мы не будем пока к нему спешить, он ведь занятый человек. Не так ли, друзья?» Наталья и, с некоторой задержкой, Макс, согласно кивнули. «Он всегда находит время, когда у кого-то есть к нему разговор», — не согласилась Катерина. «А Радиш, мудрый и справедливый руководитель. Тем более, сейчас у нас каждый занят своим делом. Повезло вам со старостой. Организовать все так, чтобы не решать каждую проблему самому, уметь надо», — понимающе кивнул Альберт. «Пустошь выбирает достойных. Еще б только он про Дхарму меньше мозг парил», — вполголоса буркнула Катерина. «А что у вас тут интересного есть?» — вмешалась заскучавшая была Наталья. «Да чего тут интересного, сама посуди. Две улочки да ферма. Говорю же, мы маленькое поселение. Если помощь нужна», — спохватилась Катерина, — «то доктор Разла поможет. Еще в библиотеку можете заглянуть. Вдруг старая Агата будет в хорошем настроении и что-нибудь расскажет. Школа наша вам вряд ли полезна, уж читать и писать вы точно умеете». Катерина хихикнула, и Наталья с Альбертом к ней присоединились. «А магазин какой-нибудь у вас есть?» — спохватилась Наталья, вспомнив важный момент из жизни довоенного мира. «Мы община, кажется», — немного обиделась Катерина. «Хотя торговцы из других поселков у нас бывают, но с ними тогда сам Радиш дело ведет. Моя задача — только встречать. А в качестве денег у них крышки от мюкаколы, вот такие». Она вынула из кармана пригоршню металлических крышек от бутылок со все еще ярким логотипом популярного довоенного напитка. Внезапно вырвалась у Альберта. Сама удивлялась. «Это здешняя молодежь уже привычная, старшим из родившихся здесь уже по 20 лет исполнилось, а я-то, как и вы, в убежище росла, книги и фильмы смотрела. Но вообще-то», — она оглянулась и понизила голос, — «этими крышками мы и между собой понемногу пользуемся. Не сдавать же на склад каждую пару сапог или старые ножницы. Да и доктор Разла едва ли будет лечить случайных путников за просто так», — поймал ее мысль Альберт и шепнул доверительным тоном. «Но вот чего у нас точно нет, так это крышек. Зато, говорят, добрые дела всегда ценятся». «Может и так», — Катерина то ли не поняла намек, то ли, как показалось Наталье, не захотела этого сделать. «Чем-то еще могу помочь? То есть мы можем спокойно гулять по вашему городу?» — решила уточнить Наталья. «Днем, да. Насчет ночевки, если вдруг понадобится, это вам с Радишем договариваться». «Понятно», — Альберт почесал в затылке. «А что ты говорила насчет других поселений? Никогда нигде не была», — Катерина чуть слышно вздохнула. «Не с моей ногой после рейдерской монтировки. Но к нам приходят торговцы из хаба. Это крупный по меркам пустоши город на юге. И еще недалеко есть поселок Джанктаун. Не покажешь на карте?» Наталья потыкала в настройки пип-боя. «Боюсь, не смогу. У нас таких штук не было, разве что у руководства убежища. Но Радиш поможет». «Ясно», — снова улыбнулся Альберт. «Так мы можем погулять по Shady Sands?» «Конечно, я же говорю, может, вам понравится, и вы решите остаться». «Остаться, вряд ли», — Альберт покачал головой. «По крайней мере, не сейчас. Дела, сама понимаешь. но за предложение, спасибо, будем иметь в виду. Пойдемте, друзья. На центральной площади городка гордо возвышался обелиск с вырезанными на нем философскими цитатами. Общий их смысл сводился к банальному: как здорово, что наше славное поселение было основано такими замечательными людьми. Наталья почесала в затылке. Что-то ускользало мимо ее восприятия, возможно, из-за того, что культурный уровень жителей убежища все-таки уступал тому, чем владели люди старого мира. «Пойдем к Радишу», — спросила она у соратников. «Рано», — покачал головой Альберт. «Координаты убежища мы и без него знаем, максимум, что он нам подскажет, какие-то тонкости. Но чует мое сердце, ничего путного мы там не найдем. А Шейдисент сможет стать нам неплохой опорой в дальнейших поисках. Что убежище 15 мертво, я догадалась. Но почему Карадишу-то сейчас не надо? Ната, ну ты чего? Первое впечатление, самое важное. Если мы посмотрим городок, пообщаемся с людьми, может, поможем в какой мелочи, то у нас будут с ним темы для беседы. И Арадишу видит, что у нас ему понравилось, что мы не просто пробегаем мимо. К тому же ты же слышала, как Катерина упоминала его любовь к концепции дхармы. Даже обелиск о том же говорит. Ты откуда такой умный? Наталья почему-то почувствовала обиду. Так к меня подшивка довоенных психологических журналов была. Альберт догадался, что гложет его соратницу. И оцифровать их никто за все эти годы не пытался. А ты ж небось из бумажного только технической литературой интересовалась. Эф, Наталья пожала плечами. Но при чем тут какая-то дхарма? Арадиш ценит гармонию и добрые дела. Может, как старейшина, он должен быть жестким и циничным, но есть в нем что-то еще. Этим лидер и отличается от назначенного руководителя. А то придумают еще, дхарма какая-то, вмешался в просветительскую беседу притихший было Макс. Может, разделимся? Хорошая мысль, кивнул Альберт. Чтоб не нависать у людей над головой всей толпой, а через час, например, встретимся здесь же, или лучше спишемся. Наши пип-бои не то чтоб великую дальность связи обеспечивают, но в пределах городка, хватит, оживилась Наталья. Кто куда идет, я бы в библиотеку сходила, озадачил ты меня этой дхармой, я к доктору думал зайти, почти коллега все же. Макс, а ты, попробую с рейнджером поговорить, вдруг да скажет чего. Здоровяк пожал плечами. Или, может, с охраной парой слов перекинусь. Несколько человек в блестящих металлических нагрудниках, напоминавших кирасу, с дубинками и пистолетами на поясе, периодически маячили в отдалении. И никем иным, кроме внутренней охраны городка, они быть не могли. То же дело. Тогда пойдемте. Спустя час все трое снова встретились у обелиска, и, убедившись, что никому до них особо дела нет, стали делиться друг с другом наблюдениями. Библиотекарь Агата Наталью удивила. Очень старая женщина с удивительно острым взглядом сходу распознала и возраст девушки, и даже ее легкую тягу к клептомании, хотя ничего утащить Наталья так и не успела. Агата посетовала, что в эти времена мало кто хочет знать историю, но вместо того, чтобы по-стариковски присесть на новые уши, поделилась только обрывками туманной информации. В частности, подтвердила, что убежище заброшено было не сразу после ухода основной группы, а несколько лет спустя, и рассказала, что больших групп выходцев было три, но устройство, позволившее построить город, досталось только одной, последней. ГЭК, понимающе кивнул Альберт, нечто вроде 3D-принтера, плюс, видимо, некоторое количество вспомогательной электроники, семенной фонд и всякое такое. Да, она именно эту аббревиатуру назвала, я уж не стала уточнять, что это, постеснялась выглядеть дурочкой. Ну и зря, перед стариками в этом плане выпендриваться бесполезно. Они часто в людях видят больше, чем те сами в себе находят. Еще что-нибудь, да вроде бы больше ничего полезного. Пожаловалась на усталость, и попросила зайти еще раз, когда в следующий раз в городе будем. Журнальчик вот подарила. Наталья помахала номером искусства выживания за август 2074 года. Ну-ка, протянул руку Макс, и, наскоро пролистав, присвистнул. «Это надо будет нам всем изучить. Тут есть советы, которые и сейчас для нас актуальны». Из беседы с доктором Альберт узнал, что тот был помощником главного врача убежища 15, так и не решившегося выйти наружу, а чуть позже еще и немного учился у врача из Джанктауна, главным образом, специфике лечения в условиях пустоши. Квалификация у него была приличной, примерно на уровне медиков родного убежища. Часть знаний, правда, при передаче от первых поколений врачей неизбежно потерялась, так что Альберт с доком Ганза обменялись парой небесполезных рецептов. Еще Ганза посетовал, что без нормального электроснабжения большая часть приборов бесполезна, не говоря уж о возможности наладить нормальную операционную, снабдив ту так и оставшимися в убежище бестеневыми лампами. С электричеством в Shady Sands, похоже, действительно было туго. Едва ли пара ветряков, видневшихся на ближайшем холме, могла сколько-то прилично обеспечить городок. И даже банальных фонарных столбов вдоль улицы не было, хотя кое-где и были видны редкие участки воздушного кабеля. Беседа с доктором не затянулась, так что Альберт успел добраться и до находившейся в периметре стен небольшой фермы. Остальные поля, по словам местных сельхозработников, были снаружи, а вот скотина, ценность для постъядерного мира, требовала присмотра. Двухголовые коровы, прозванные неизвестным остряком браминами, сперва поразили воображение, но при близком знакомстве вроде бы больше ничем от своих довоенных прародителей не отличались. По словам местных, двухголовость вообще была устойчивой мутацией для многих сохранившихся на пустоши травоядных. А еще, вы представляете, не смог не похвастаться Альберт, фермер поделился со мной проблемой падающей урожайности, а я рассказал ему про многопольный севооборот. Как он меня слушал, как благодарил. Это же ведь для сельскохозяйственной общины может всю жизнь изменить. Наталье показалось, что на лице Макса промелькнула тень усмешки. Сама же она, прокрутив в голове информацию, только фыркнула. Ал, они тут 20 лет еду выращивают, и образование у старшего поколения не хуже нашего. Даже я о таких вещах мельком читала, пусть и не вдавалась в детали. Так что тебе просто дали похвастаться. И наверняка тихо смеялись, слушая разглагольствование подземного теоретика. «Крестьяне чертовы», — помотал головой Альберт. «Ладно, а тебе, Макс, что-то удалось узнать? У них грамотная система военной подготовки. Что-то вроде ополчения, местные охранники дежурят по 2 месяца, за это время не только стражу несут, но и тренируются. Потом наступает очередь следующей группы, и так далее. Почти все взрослые мужчины и женщины в этом участвуют. Ну, неплохо. А для нас что-то интересное есть? Для нас дело есть. Пойдемте к воротам, там у рейнджера сыта кто-то из бойцов пропал, помощь просит». «Ты мог с этого начать?» – возмутилась Наталья. «Тогда бы про ополчение вы вообще слушать не стали, а это может быть полезным». В голосе Макса ей послышалась тень сарказма. «Наверное, померещилась». Рейнджер уже не выглядел таким вальяжно спокойным, как при первой встрече. «У меня тут боец из пещеры Рад Скорпионов в срок не вернулся. Поможете поискать? В одиночку соваться туда рискованно, а то пока соберу остальных из патрулей, его и доесть могут». «Поможем, отчего же нет», — ответил Альберт, дождавшись утвердительных кивков от товарищей. «Только мы не знаем, кто такие Рад Скорпионы. Тогда идем, по дороге расскажу. Вам как-то собираться надо? Мы готовы», — ответил за всех Макс. «Так вот, Рад Скорпионы. Пакостные твари, мелкие в метр длиной, крупные особи и до 2 доходят, долбают хвостом с ядовитой железой, но могут и клешней цапнуть. Яд нервно-паралитический, действует не сразу, человек может успеть удрать, а вот скотине туго приходится». «Уязвимые места?» – поинтересовался Макс. «Голова, особенно глаза. По конечностям бить полезно, сразу прыти убавляется. Хвост еще, но в него поди попади. Насколько быстро двигается, выстрелить успеешь. Главное, не подпускать на расстояние удара, тогда может быть неприятно. Хвостом эти твари хорошо владеют. А зачем вашего бойца туда вообще понесло?» Не выдержала Наталья. «За железой, конечно же. Доктор наш целую кучу препаратов на ее основе собрался делать. Так-то мы приловчились их бить. Есть один удобный поворот в пещере, а твари туповатые повторяются. Но в одиночку все же не ходим. А тут его напарник, Сантьяго, ногу потянул, и Дэвид решил, что он и один все сделает, салага». Сет зло выдохнул. «Вернемся, он у меня все сортиры в городе отдраит». Пещера встретила полумраком и доносящимся изнутри недобрым стрекотом. Сет зажег мощный наплечный фонарь и с уважением покосился на полукустарную конструкцию, позволившую приделать фонарик пистолетом выходцев из убежища. «Вы, ребята, смотрю, толковые, идем за мной, никуда не спешим». Спустя буквально полминуты он же крикнул. «Контакт!» Стрелял рейнджер отменно, одним выстрелом снеся голову выскочившей из темноты твари. Макс и Наталья тоже не промахнулись, но их попадания пришлись на покрытую панцирем тушу.